В Слове Божьем очень много замечательных текстов, которые говорят о нашей жизни, об устройстве церкви. Одно из этих текстов есть такой: «А в Доме Божьем есть сосуды, золотые, глиняные, и Бог каждый сосуд ставит на свое место». Об этом я хотела рассказать стихотворение. «У каждого есть свой срок, и в жизни своя задача. Стоял на печи горшок, в котором варилась каша. Набегавшись со двора, во рту не имея крошки, хихикала детвора, и дружно звенели ложки. А вечером в дом придя, устав от трудов на пашне, садилась за стол семья и подкреплялась кашей. И завершение всего хозяйка рукою своею мыла водой его и клала на печь к покою. Недобрую ли судьбу дал Бог ему от начала? И все-таки жить горшку заноза одна мешала. Честно сказать, глаза мозолила целыми днями ваза среди стола, почти что всегда с цветами. А мне то пшено, то мак, все завтрак, обед и ужин. А если бы мне вот так, а чем я от вазы хуже? И как-то в один из дней, как раз посредине лета, в дом много пришло гостей, и все принесли букеты. Собравши к цвету цветок, ну вот, еще остается. Хозяйка взяла горшок, воды налила с колодца. Неужто сбылись мечты? Я тоже горшок для чести. Благоухают цветы, стою на почетном месте. Нет, это вам не печь. Всегда среди дров и сажи приятно всем посмотреть, приятно понюхать даже. Вот день пробежал, другой, да как-то горшку не в радость. Тоскливо за детворой никто не скребнул ни разу, а было ж, пять раз на дню хвалили, вот это каша. Стою здесь, подобно пню, а сажа на то и сажа. Терпя отведенный срок, скорее бы не увяли, мечтал на столе горшок о гречке и шкварках в сале. О, песня моя, звучи, привет, кочерга родная, вот снова горшок в печи запахом зазывает. И если спросите вы, ответит горшок вам тут же, что пахнут приятно цветы, но каша ничуть не хуже. Стоит на печи горшок, обед будет просто чудо. Не лучше ли знает Бог, каким тебе быть сосудом? Аминь.